Проделки девки Фортуны. Александр Меньшиков. Из князи в грязи. Весной 1728 года опальный светлейший князь, президент военной коллегии, почетный академик Британской академии, кавалер множества российских и иностранных орденов, генералиссимус Александр Данилович Меньшиков с семьей, женой, сыном и двумя дочерьми, был отправлен из своего липецкого поместья Орниенбурга в вечную ссылку в Сибирь. Не успели ссыльные проехать и 10 верст, как их нагнал нарочный из Петербурга и остановил убогую повозку. Начался последний обыск. Таково было высочайшее предписание – не дать опальному князю увести с собой ничего лишнего, сверх положенного по инструкции. И действительно, лишнее тотчас нашли, отобрали и внесли в особый протокол. Шлафрок ношеный – один. Чулки касторовые ношеные – одни. Скатерти – 4. У женщин отняли нитки с иголками. Лоскуты материи для шитья не положено. Напоследок самого Меньшикова обыскали и забрали у него ветхий кошелек, в котором лежали 59 копеек. Это были последние деньги еще вчера самого богатого человека России. Так, совершив головокружительный взлет к вершинам власти, богатства и могущества, Меньшиков стремительно низринулся вниз. «Дитя моего сердца». Впервые имя Александра Меньшикова упоминается в документах в 1698 году. Иностранцы писали о нем как о царском фаворите Алексашки из низшего рода людей. Никто не может сказать точно, происходил ли светлейший из простолюдинов или из знатного польского рода Меньшиков. Не будем рыться в родословных книгах, скажем прямо, человек в России, независимо от происхождения, обретает свое значение только тогда, когда он в фаворе. В конце 1680-х годов Алексашка приглянулся юному Петру I, и это решило судьбу будущего генералиссимуса. Царь сделал его своим денщиком, привязался к нему. Царский денщик – должность по тем временам исключительно важная. Это слуга, порученец, телохранитель, сподвижник. Но и среди денщиков Меньшиков сразу же занял особое место при государе, который в письмах называл его ласково Алексашию. «Mein Herzenkind, дитя моего сердца». Нет сомнений, Петр любил Меньшикова, делил с ним стол, вечную свою дорогу, трудности и, чего греха таить, постель. Об этом есть свидетельство документов. Большой талант и огромный порок. Но не будем все сводить к постели. Меньшиков был по-настоящему талантлив. Он оказался тем человеком, тип которого культивировал Петр. Предан государю, усерден в учебе, отважен в бою, влюблен в море и корабли, неутомим в работе, стоек в беспрерывных попойках, покладист и необидчив в общении. Впрочем, и этого мало для подлинно успешной карьеры. Нужны яркие поступки. И вот при взятии шведской крепости Нотебург, Орешек, осенью 1702 года, Меньшиков проявил себя как отчаянный смельчак. На глазах царя он в белой распахнутой на груди рубахе отважно лез в самый огонь. Так в качестве трофея Меньшиков взял свое первое кресло, стал комендантом этой крепости, переименованной в Шлиссельбург, срочно ее отремонтировал, словом, доказал на деле, что не зря пользуется благосклонностью государя. В 1703 году он был назначен первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Из писем Меньшикова видно, что он на своем месте. Умен, деловит, памятлив, инициативен. Таких людей было мало, и Петр их особенно ценил, прощал им многие их прегрешения. Ну а кто без греха? Выскочка Меншиков жадно искал людского признания, богатств, чинов, титулов и наград. Его драгоценную одежду, такие кафтаны носили только датские да английские короли, буквально покрывал панцирь из сверкающих орденов и бриллиантов. А как он, умевший только расписываться большими и корявыми буквами, нахально выпросил у президента Британской академии Исаака Ньютона звание почетного академика. Но не только гордыня сжигала Меншикова. Он был нечист на руку. Оказался редкостным даже для России стяжателем и казнокрадом, благодаря чему скопил невероятные богатства. Много раз светлейшего ловили за руку, но от эшафота и кнута его спасали любовь царя и умение раскаяться, добровольно сдать в казну все, что было им наворовано. Впрочем, может быть, здесь была своеобразная игра. Некоторые считали, что, используя ненасытность Меншикова, Петр таким образом изымал дополнительные средства у своих подданных, а одновременно делая Данилыча своеобразным громоотводом. Все были недовольны сановником Хапугой, а вот приходил царь, отбирал у него наворованное, и общество успокаивалось. Словом, как говорится, добро торжествует, порок наказан. Полководец-коммерсант. На поле боя Меншиков отличался не раз. Он обладал талантом полководца, был отличным кавалеристом, смелым, горячим. Это было как раз по нему – мчаться, сломя голову вперед на врага и рубить его в капусту. Велика роль меншиковской кавалерии в победе над шведами в 1709 году под Полтавой и под Переволочной, куда бежали разбитые шведские полки. Именно там светлейший и пленил остатки армии Карла XII. Постигавший воинское искусство из-за плеча склонившегося над картами царя, в тот момент Меншиков проявил себя отважным и хитрым одновременно. Чтобы обмануть шведов, превосходивших числом настигший их у Днепра русский отряд, он ссадил кавалеристов с лошадей. Издали врагу показалось, что их нагоняет не только русская кавалерия, но и пехота. В итоге 16 тысяч шведов сдались 10-тысячному корпусу Меншикова. После Полтавы Меншиков воевал недолго. Во время кампании в Германии, где он в союзе с датчанами и пруссаками выбивал шведов из их померанских крепостей, разразился грандиозный скандал. Заняв одну из важных шведских крепостей, Меншиков не передал ее, как было заранее оговорено, датчанам, а продал за 1 000 000 талеров прусскому королю. Тот давно собирал под свою корону германские земли. Словом, в Копенгагене рвали и метали по поводу коммерческого предприятия русского командующего. Петр был вынужден отозвать светлейшего, наверняка и деньги у него отобрал. Возможно, это так и было задумано, но с тех пор Меншиков стал невыездным. Может, чтобы его датчане не обидели, или Фридрих I прусский не задушил бы своего благодетеля в объятиях.